Вместо эпилога. Наши дни. «Кость, иди! Все готово!» «Ага, уже!» В кухню вошел высокий молодой человек, долговязый и нескладный. Не отрывая взгляда от монитора, стал пристраивать ноутбук на небольшой обеденный стол. Тарелки зазвенели, ударяясь о чашки. Марина вспорхнула от плиты к столу, хлопнула крышкой ноута, чмокнула мужа в глаз. Хотела, конечно, изящно, в губы или нос, но промахнулась, к их общей радости. «С чем блины будешь? Со сгущенкой? Я рыбки красной купила. Хочешь? Ты же помнишь, что на следующей неделе встреча в школе?» «М? Я бы Оленьку повидала». «Поехали тогда к ней. Зачем в школу-то? По кому ты там скучаешь? Своих и так каждую неделю видим». «Ну, не знаю. Ностальгия». «Если хочешь, поеду с тобой. Но сначала все равно к Оленьке. У нас для нее такой подарок, который в школу нельзя». «У нас? Подарок?» Марина ловко перевернула очередной блин. «Ну да, я с ней вчера говорил. Она собаку хочет. Лабрадора». «Костя, да как же это? Она же не справится!» Марина от неожиданности села на табурет. «Не переживай, что-нибудь придумаем. Справится, верь мне. Веришь?» Он протянул руку, приглашая жену поближе. Она села к нему на колени и в этот раз уже не промахнулась. Нежно поцеловала. «Верю и всегда верила», — ответила прямым и открытым взглядом. Сковородка зашипела сгоревшим блином. Костя засмеялся, Марина ойкнула. Костя снова открыл ноутбук. Экран пестрел фотографиями бежевых, коричневых, черных щенков. «Смотри, морда прям как у того с рынка». «Меня там не было, забыл?» «А мне кажется, ты была всегда и везде». «Ешь, болтун!» «Ем и помалкиваю. А ты собирайся на птичку». «Смеешься?» «Смеюсь. К заводчику поедем». Костя с наслаждением откусил горячий блин, капая сгущенкой на стол. «Иди собирайся, сам вытру». Через 2 дня они уже ехали к Оленьке на дачу. «Дай я возьму его». «Не надо. Пусть сидит в переноске. Она для этого и нужна». «Ну нет, он маленький, ему страшно». Марина вытянула толстого пшеничного щенка из переноски и посадила на банкетку полупустой электрички. Щенок ткнулся носом в зеленый кожзам, расставил задние ноги и, нисколько не смущаясь, налил лужу. «Молодые люди, как не стыдно!» — возмутилась женщина напротив. «А чего стыдно? Это ж не мы лужу налили. Сейчас вытрем». Костя достал из переноски кусок байкового одеялка и бросил на пятно собачьего позора. Смущенная Марина передала щенка мужу и вытерла насухо сиденье. Посадить проказника в пустой пластиковый контейнер теперь не могли, поэтому Марина не спускала собаку с рук. «Ричи? Рокки? Рик? Рой?» «Рэмбо? Райли? Ринти? Мример?» «Ужас какой! Ладно, сама придумает. Может, и не Наир. Кто проверять-то будет?» «Выходим». Костя взял переноску, пропустил Марину вперед и кивнул недовольной женщине, которая возмутилась еще больше и резко отвернулась к окну. Костю это рассмешило. Проходя мимо по перрону, он снова ей кивнул. От возмущения та даже подпрыгнула на месте. С платформы вниз, перелеском, вторая просека слева от церкви. Недавно восстановили. Такая свежая, желтая, приглашающая. «Потом», — подумала Марина. «На обратном пути», — мелькнуло в Костиной голове. Они посмотрели друг на друга и заулыбались. С 6 класса понимали без слов, просто раньше не верили, а теперь знали точно, что всегда слышали друг друга. «Подержишь? Он же маленький». «Но тяжелый». «Давай, тогда пакеты возьми». Калитка была открыта. Ребята знали, что Ольга Олеговна никогда ее не запирала. Длинная прямая дорожка вела к крыльцу одноэтажного дома с разноцветными витражами на застекленной террасе. Ольга Олеговна читала. Ноги были укрыты пледом. Ветерок колыхал аккуратно с проседью каре. «Как ей удается быть такой элегантной даже в кресле?» – шепнула Марина. «Ты меня спрашиваешь?» – удивился Костя. Ольга заметила движение. Вскинула руки и направила кресло к деревянному пандусу. «Не спускайтесь!» – крикнула Марина и ускорила шаг. «Мои дорогие! Как я рада!» «Костя, что?» – Ольга Олеговна прикрыла ладонями рот. «Андрей, смотри, кого нам принесли!» Она прижала щенка к груди. «Андрей?» – удивился Костя. «Нам?» – Марина смотрела то на Ольгу Олеговну, то на Костю. «Нам?» – повторил ее вопрос Костя. На крыльцо вышел тот самый Андрей с последнего звонка. Босиком, в простых спортивных штанах и футболке. Вытер руки о фартук и протянул Косте для рукопожатия. Марина вопросительно смотрела на Ольгу Олеговну. «Это долгая история», — смутилась бывшая учительница. «Но очень интересная», — подхватил Андрей, приглашая всех в дом. Евгения Ушенина. Причина оставаться. Текст читала Маша Котова. В произведении использованы музыкальные композиции, находящиеся в сети интернет в свободном доступе, а также «Песня учат в школе». Автор слов – Михаил Плецковский, автор музыки – Владимир Шаинский. 1973 год. Песня «В лесу родилась елочка». Автор слов – Раиса Кудашева, автор музыки – Леонид Бекман. 1903-1905 года. Песня «Маленькой елочке холодно зимой». Автор слов – Зинаида Александрова, автор музыки – Михаил Красев. Стихотворение было написано в 1935 году. Песня «Мы начинаем КВН». Автор слов – Борис Салибов, автор музыки – Владимир Шаинский. 1986 год. Песня «Вместе весело шагать». Автор слов – Михаил Матусовский, автор музыки – Владимир Шаинский. Музыкальная заставка к передаче «Brain Ring». Автор музыки – Юлий Ягудин. Песня «Under the Bridge». Группа «Red Hot Chili Peppers». Авторы песни – Энтони Кидис, Фли, Джон Фрушанте, Чад Смит. 1992 год. Песня «We are the Champions». Группа Queen. Автор слов и музыки – Фредди Меркьюри. 1977 год. Песня «Nothing Else Matters» группа «Металлика». Авторы песни Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. 1992 год.